Привет! Меня зовут Вячеслав Рогожников, и вы слушаете второй эпизод подкаста «Проверка связей», который Арзамас делает при поддержке Яндекс.Практикума, сервис онлайн-образования, где учат на практике и помогают получить востребованную профессию. Наш подкаст посвящен тому, как в гуманитарных науках работают большие данные, или Big Data, и как вообще в этой, казалось бы, неточной области знания можно что-нибудь считать. Сегодняшний выпуск посвящен истории. И мой собеседник на этот раз – научный сотрудник Университета Эрлангена Нюрнберга и Американского университета в Центральной Азии Динара Гагарина. Я в этом подкасте собираюсь транслировать такой обывательский взгляд на то, как могут работать цифровые методики в гуманитарных науках, что якобы это вот два такие непересекающиеся мира – физики и лирики, и вот это все такое прочее. Понятно, что вот именно в исторических исследованиях повсеместно вроде бы используются большие данные, там, статистика урожаев, не знаю, переписи населения и так далее. Вот я правильно понимаю, что в истории количественные методы стали применяться примерно тогда же, когда вообще появилась сама наука история? Нет, это не так. И как раз, скорее, история самая сложная в смысле применения количественных методов среди всех гуманитарных наук. Среди всех наук, но особенно среди гуманитарных. И да, совершенно верно, в тех разделах истории, где есть статистика, где есть какие-то числа, это в первую очередь история экономическая и историческая демография, то там количественные методы применяются достаточно давно, собственно, ну, если говорить об автоматизации этих процессов, то середины прошлого века, когда появляются компьютеры. И в этом смысле начало применения количественных методов в этих разделах истории совпадает с другими науками. Но для всех других областей истории, для большинства других областей истории, количественные методы применяются в значительно меньшей степени. И для отдельных областей, таких, например, как история искусства или устная история, мы только скорее сейчас начинаем говорить о Big Data и возможностях статистики в исследованиях. История из всех гуманитарных наук самая широкая, самая неоднородная, с очень большим разнообразием в том, с какими источниками мы работаем. Это текст, числа, карты, аудиовизуальные источники. И здесь от типа информации, соответственно, от типа источников очень много зависит. Можно ли применять количественные методы, насколько эффективно и какой опыт накоплен. Хорошо, тогда я предлагаю наш разговор построить как такой рассказ о каких-то важнейших кейсах, примерах, когда методы анализа больших данных играли вот решающую роль в исследовании какой-то проблемы. И мне тут прежде всего интересно услышать про какие-то кейсы, которые вас саму, как историка, исследователя, больше всего впечатляют. Ну, здесь можно, не знаю, мне кажется, логически начать с того, что было в начале, да, то есть исторически на это посмотреть. И один из первых и очень ярких примеров – это пример с исследованием железных дорог. И это 60-е годы прошлого века. И да, тут самого термина «большие данные» не было. Мы, в общем, не использовали большие данные. Но это пример очень показательный для всего того, что сегодня делается с помощью больших данных, с помощью серьезной статистики в исторических исследованиях. Это исследование Роберта Фогеля. Это экономический историк, да, я уже сказала, что, в общем, применение статистических методов в истории, в первую очередь, на первых этапах связано с экономической историей. И до сих пор именно экономическая история – это такая самая плодотворная область истории для использования статистики, использования вообще математики и… Ну, логично, да. Да, и Big Data. Вот. У Роберта Фогеля было несколько исследований. Два самых известных из них – это исследование про железные дороги и про экономику рабства. Ну вот я очень люблю исследования про железные дороги. И что делает Роберт Фогель? Значит, он применяет так называемое контрфактическое моделирование. Ну вот все мы, наверное, слышали фразу о том, что в истории не может быть сослагательного наклонения. Суть контрфактического моделирования, собственно, в том, что мы пытаемся моделировать сослагательное наклонение в истории. А что было бы, если бы что-то не произошло, если бы чего-то не было? Или а что было бы, если мы добавляем в нашу модель то, чего на самом деле не было, а мы это добавляем и смотрим, как развивалась бы история? И делает он это на примере экономики железных дорог. И, в общем, казалось бы, очевидная вещь. В учебниках математики самые сложные места для школьников и для студентов бывают фразы «очевидно что». Так вот, здесь тоже, казалось бы, очевидно, что железные дороги являются таким триггером, стимулом экономического роста. Речь идет про США, речь идет про вторую половину XIX века. Очевидно, почему? Потому что железные дороги — это удешевление перевозок, это развитие сразу нескольких секторов экономики, промышленности, это рабочие места и так далее. Поэтому такое общее место, общепризнанное, что железные дороги становятся стимулом к экономическому росту. Роберт Фогель строит модель, математическую модель, и убирает из этой модели железные дороги, заменив их на другой вид транспорта. Ну, какой другой вид транспорта может быть, если не железные дороги? Гужевой может. Когда я этот вопрос задаю студентам, здесь очень много разных бывает версий. По морю и рекам еще. Да, то есть, если говорить про гужевой транспорт, то это дорого в пересчете на единицу груза. А вот чтобы могло конкурировать с железными дорогами, это перевозка по водным системам моря, реки. Ну, а если рек нет, то, в общем, это тоже не очень большая проблема. Можно рыть каналы и делать перевозку по каналам. Собственно, железные дороги тоже приходится строить, они не появляются сами по себе. И Фогель строит математическую модель и, привлекая огромный статистический материал исторический, рассчитывает, сколько бы стоила перевозка не с помощью железной дороги, а с помощью каналов. И получает, что в случае, если бы железных дорог не было, то экономика США развивалась примерно так же. Ой, да ладно, правда? Да, правда. Он смотрит ВВП, смотрит еще некоторые показатели. Вывод, что не железные дороги сами по себе становятся источником экономического роста, да, что это некоторая просто, ну, по-видимому, общая закономерность развития там, общества и экономики. Вот. И это исследование, он публикует это исследование, это вызывает некоторый протест в профессиональном сообществе, и люди начинают, историки начинают перепроверять, используют все больше объемы исторических данных, еще дополнительные источники, расчеты, и все подтверждается, то есть его выводы подтверждаются. Чем прекрасно использование статистических методов в истории и в других гуманитарных науках, они обеспечивают нам некоторую верифицируемость. И здесь мы так приближаемся чуть-чуть к естественным наукам и каким-то точным наукам. Здесь тоже можно что-то перепроверить, что в целом для истории и других гуманитарных наук нетипично. Да? Обычно с вот этой верифицируемостью выводов сложно. Вот, Роберт Фогель получает за эти исследования в 90-е годы Нобелевскую премию. И, в общем, это очень интересный пример, потому что, да, историки тоже получают Нобелевские премии. Да-да-да. А есть еще какие-то подобные кейсы, может быть, чуть-чуть по-другому сделанные, но тоже не опровергающие, казалось бы, довольно стереотипные вещи. Потому что вот железная дорога и научно-техническая революция, ключевое слово «революция», да, как бы неразрывно в голове у людей связаны. А тут вдруг выясняется, что без железных дорог и так бы обошлись. Но это прям такая сенсация. Я понимаю, что это уже много лет не сенсация после публикации работы Фогеля, но какие-то вот есть еще подобные штуки, где именно статистика и другие методы анализа больших данных срабатывали бы? Это хороший вопрос. Исследование Фогеля, оно такое очень яркое, потому что касается понятной всем области. В целом, конечно, историки в большинстве своем занимаются более, ну так скажем, скучными для широкой аудитории вопросами. Мы привлекаем большой объем источников и проверяем какие-то гипотезы. Чем еще интересно исследование Фогеля с точки зрения вообще методологии таких исследований, что мы можем брать два каких-то признака и смотреть, как они друг от друга зависят. То есть такая, в общем, классика для очень многих наук, но для гуманитарных наук, для социальных наук такие вещи делаются тяжелее, да, то есть вот как смотреть там экономический рост и железные дороги, как измерить там корреляцию между ними. Корреляция, да, это в математике некоторое наличие связи, да, когда один признак меняется, то, соответственно, меняется другой признак. Ну да, или зависимость. Да, вот. Эта связь не обязательно будет причинно-следственная, но можно смотреть, как меняется один показатель, и, соответственно, меняется ли другой показатель, или не меняется. И здесь пример из совершенно другой области, но, в принципе, похожая схема. Это пример исследования Бориса Миронова. Неоднозначное исследование, да, я сразу скажу, что есть некоторые историки, которые скептически к нему относятся, но мне оно очень нравится, там можно, наверное, спорить и дискутировать о выводах, об интерпретации, Но сама математическая часть этого исследования, статистическая такая часть этого исследования и постановка, мне она очень нравится. Вы имеете в виду вот его двухтомник «Социальная история России», да? Да, ну, Борис Миронов, вообще у него большое количество разных книг, да, но я сейчас говорю об его исследовании, связанное с тем, как можно сопоставить показатели физического, физиологического развития человека, и в частности он берет один очень простой показатель – это рост. С экономикой, с благосостоянием общества. А слушайте, но это же очень какая-то скользкая тема. Здесь какой-то евгеникой вообще попахивает, нет? Нет. Окей, расскажите тогда. Потому что если люди плохо кушают в детстве, то они не вырастают до тех размеров, которые в них были заложены природой. Да, то есть... Если мы плохо питаемся, там, едим мало белка, мяса, там, рыбы, еще чего-то. Вообще, то есть у нас неполноценный рацион питания, наше здоровье страдает, и мы не вырастаем там, достаточного роста, какого бы могли вырасти, если бы мы питались нормально. То есть, условно говоря, в данном случае рост – это показатель уровня голода, да? Ну, голодности или накормленности населения. Да. И как бы условий жизни просто. Совершенно верно, да. И это показатель очень простой, в том смысле, что он, опять же, понятен, и в том смысле, что он фиксировался. Фиксировался в разных источниках и для большого числа людей. А с какого времени он фиксировался? Миронов берет рост. Люди, которые приходили в армию, их всех измеряли. Он там привлекает рост по сотням тысячам человек. И мы можем посмотреть, как меняется рост на протяжении, мне кажется, если я не ошибаюсь, там 300 лет он примерно берет. Чем еще хорош этот показатель? В отличие от множества других показателей, связанных с экономикой, рост можно сравнивать для людей в разных странах. И, соответственно, тоже оценивать там, рацион питания и, соответственно, возможности этого рациона питания в разных странах. В отличие от, не знаю, множества экономических, социальных, культурных показателей, которые по странам могут отличаться значительно сильнее там, в силу самых разных причин. И мы можем смотреть на этот показатель и на его основе делать выводы. То есть у него хорошо показывается, да, когда там рост выше, это значит, что условно население сытнее, а экономика здоровее, да? Вот какие там выводы у него? Он эту модель использует для оценки состояния экономики, ну, в данном случае в Российской империи. Что он показывает? Средний рост мужчин в Российской империи в XIX веке сравним с ростом мужчин в странах Западной Европы. Какой делает вывод Борис Миронов, что свидетельствует о схожести уровня жизни, уровня социально-экономических условий в западноевропейских странах и в Российской империи. Дальше вопрос интерпретации. Вообще, когда мы говорим про применение математических методов в истории, то вот самый последний этап, он самый сложный, самый интересный, это этап уже не про математику, а этап про историю, про знание контекста, про понимание контекста и про то, как интерпретировать полученные данные. Да? И отсюда делается вывод о том, что, не знаю, то есть если экономика на нормальном уровне и она не падает, то, возможно, для революции причины были не экономического характера. Я здесь не буду сейчас на этом подробнее останавливаться. Это то место как раз в исследованиях Миронова, по которому есть некоторая критика и некоторые споры в профессиональном сообществе. Но важно, и это проверяемый и перепроверяемый результат в том, как рост мужчин в Российской империи меняется за 300 лет. Там есть определенная динамика, есть определенные циклы, но... Важно, что на основании этого показателя мы не можем сделать вывод о падении социально-экономических условий. А я правильно понимаю, что вот по этой его модели динамика роста повторяет некоторую динамику экономических показателей за эти 300 лет в российской истории? То есть поэтому, собственно, это и считается работающей моделью? Да, да, да, совершенно верно, да. В данном случае у нас с одной стороны рост, а с другой стороны там целая группа экономических показателей – самых-самых разных, которые Миронов тоже привлекает, чтобы оценить там, данные по сельскохозяйственному производству, о доходах населения, зарплатах. Огромное количество экономических показателей, которые привлекаются с другой стороны, чтобы смотреть вот эти зависимости, корреляции между антропометрическим показателем роста и экономикой. Ну, это ужасно остроумный подход какой-то прямо. На мой взгляд, это гениальный подход. И когда мы работаем со студентами, я тоже пытаюсь, чтобы они вот креативность включили и попытались найти какие-то группы показателей, зависимость между которыми, на первый взгляд, не очевидна. Слушайте, но здесь же есть некоторая наверняка опасность увлечься ведь, да? То есть увлечься и уйти в какие-то обобщения, которые окажутся там слишком смелыми и неподтвержденными. Понятно, что есть вот совсем одиозные примеры, вообще не научные, какой-нибудь академик Фоменко и его новая хронология. Но я так понимаю, что и среди историков тоже есть какие-то примеры вот такого увлечения там сравнением, ну вот ограниченного количества показателей, построения на них каких-то теорий. Что наука по этому поводу научилась делать? Как держать здесь в узде такую методику? Очень соблазнительно просто, когда у тебя есть проверяемая модель, вот, и очень соблазнительно ее обобщить. То есть я тоже знаю, что Миронова критиковали именно за ту часть его книги, которая касается революции, ну, потому что это слишком важное событие, и здесь огромный соблазн объяснить такое эпохальное событие с помощью твоей новой модели. Или, по крайней мере, как-то ее там подсветить с неожиданного угла. Вот вы как историк, как исследователь, какая здесь условно своя система сдержек и противовесов в этой методологии? Это очень хороший и очень сложный вопрос. Система сдержек, наверное, в том, что когда мы говорим о применении математических методов в истории или в других гуманитарных науках, то на первом месте у нас история или другие гуманитарные науки, а на втором месте математические методы. То есть некоторой гарантией того, что мы можем делать то, что мы делаем, является хороший исторический бэкграунд. Понимание контекста, умение читать источники, знание исторической методологии, знание методов источниковедения, самого классического традиционного источниковедения, внешняя, внутренняя критика источника и так далее. Потому что, да, если у нас мусор на входе, мусор на выходе, когда мы про большие данные говорим, такая фраза часто используется, то если переложить это на историю, да, то есть если мы на входе взяли плохие данные для дальнейшего анализа, то есть это данные нерепрезентативные, или это данные сфальсифицированные, или это данные с большими, не знаю, там, пропусками, то даже если модель хорошая, на выходе ничего не получится. Если мы получили какие-то корреляции, дальше мы должны понимать, как это интерпретировать. И здесь математика не помогает. То есть корреляция — это не причинно-следственная связь. И каков характер этой связи, математически мы не можем ответить. А с точки зрения истории, с точки зрения исторического знания, нам важно увидеть не просто корреляцию, нам важно увидеть, каков характер этой связи. Для этого нужно хорошее историческое образование, навыки исторического исследования. Поэтому, да, то есть соблазн велик, но, с другой стороны, это наука, это творчество, и нам важно ставить задачи, которые могут на первый взгляд казаться абсурдными. И, собственно, в этих местах, не знаю, может быть, не наибольшая, но, по крайней мере, большая вероятность сделать какие-то открытия. То есть мы пытаемся смотреть, как вы сказали, под другим углом, подсвечивать проблему под другим углом. Она иногда оказывается очень удачной с точки зрения науки. А я вот хочу вернуться к этой избитой фразе о сослагательном наклонении в истории и спросить, вот что мы можем, строя модели и вынимая из них какие-то составляющие, да, как бы делать какие-то допущения этого сослагательного наклонения, что ли. А вот если посмотреть не назад, а вперед, подобные методы и подобные модели, тоже крамольная, наверное, на первый взгляд мысль, позволяют ли они условно предсказывать историю, делать какой-то прогноз? Я знаю, что цифровые, в том числе историки, над такими проблемами тоже работают. И такой запрос в обществе, он тоже существует. Мысль крамольная, но вообще история — это про прошлое, а не про будущее. Ну, то есть, окей. Нам всем очень хочется, чтобы мы использовали ошибки прошлого для настоящего и для будущего, но, тем не менее, все-таки историки занимаются прошлым. Недавно я смотрел эфир Елизаветы Остинской с Андреем Зориным. И она его бесконечно расспрашивала про разные русские смуты. И понятно, зачем она это делала, там, 3 или 4 часа, чтобы, покопавшись в этом материале, понять, что вообще с нами происходит сейчас и куда это может привести на основании примеров, если была какая-то повторяемость в русской истории для таких смутных периодов или чего-то такого. И когда я говорю про предсказания, я говорю вот про подобного рода вещи. И здесь, наверное, какие-то сложно устроенные подробные модели очень хорошо бы срабатывали, нет? Слушай, у меня нет много примеров. Не только у меня, их нет много хороших примеров. Но один пример, вот мне сейчас в голову пришел, это исследование Каратаева. В некотором смысле по исторической демографии У него есть целая серия работ, посвященных арабской весне и тому, как революции в арабских странах, которые прокатились там в 2010-х годах, как их можно объяснить вот, математически, так скажем. Да, и у него очень такая наглядная модель получается. На нескольких странах он это показывает, в том числе, например, на Египте. Революция в Египте происходит в момент, когда процент населения определенного возраста, 20-25 лет, когда процент людей в этом возрасте наиболее высокий, то есть выше, чем там, до этого, и чем будет там, через несколько лет после этого. И в этот момент возрастает вероятность революции. Потому что это люди, которые уже получили образование, которые уже достаточно взрослые, и при этом они еще не обременены, так скажем, семьей, да. То есть демографический всплеск — это такая опасность потенциальная, да? Демографический всплеск в момент, когда эти люди достигнут определенного возраста, возраста там 20 лет. Потому что именно это население, способное на революцию, естественно, если для этого есть какие-то причины в обществе, то есть какая гипотеза исследования? Возможно, демографическая структура общества связана с тем, в какой момент происходит революция. И происходит ли она. И на примере нескольких арабских стран Кратаев показывает, что это так. Есть серия его публикаций, вот по Египту мне особенно нравится, там прямо такие очень наглядные картинки, наглядные графики того, что происходит с экономикой Египта к моменту этой первой революции и что происходит с демографией. С экономикой Египта происходит рост на протяжении нескольких последних десятилетий. Ситуация по целому ряду экономических показателей на этот момент в Египте не хуже, чем в других государствах, где никаких революций не происходит. Но, тем не менее, происходит революция. Да, безусловно, для этого есть социальные и самые разные другие факторы. Но вот математически мы видим, что в этот момент меняется и демографическая структура общества. И он это показывает на нескольких странах, где происходит одно и то же. То есть одна и та же математическая модель работает. И в этом смысле, да, можно предсказать, где что-то еще произойдет. Мы говорили недавно с филологом Даниилом Скоринкиным, и, собственно, это не он, естественно, открыл, но он просто красиво это показал, что для количественных методов в гуманитарных науках вот есть как бы такой макровзгляд и микровзгляд. То есть ты можешь посмотреть с высоты птичьего полета на какой-то большой корпус текстов, например, отрезок времени и так далее, посмотреть на всю историю научно-технической революции, влияние или отсутствие влияния железных дорог. А можно смотреть как в микроскоп, например, на одно произведение и вычленить из него структуру отношений персонажей. Вот я хочу попросить вас немножко про это рассказать применительно к истории. Можем ли мы взять под лупу какой-нибудь один элемент, какое-то, не знаю, событие, эпизод, человека, и, применяя эти методы, разбираться, как это происходит в истории? Да, это отличная тема. У историков есть даже такой термин «исторический макроскоп». Ну, макроскоп, как некоторое совмещение телескопа и микроскопа, да, когда мы можем сразу видеть так сверху и очень, наоборот, разглядывая в мелких деталях. Макроистория, когда нам интересны большие процессы, длительные периоды, закономерности, циклы, периодичность, может быть, да, то есть какие-то закономерности, которые проявляются на больших территориях, на больших периодах. Глобальная история. С другой стороны, есть микроистория, когда нам интересен маленький человек. Интерес к микроистории особенно проявляется во второй половине 20 века, поворот такой к простому человеку. Нам интересны не только политики, нам интересны не только деятели, но и простые люди, которых в истории гораздо больше. И, наверное, для изучения некоторых факторов особенности жизни этих людей гораздо интереснее, чем жизнь политиков, сохранившаяся в источниках и часто приукрашенная. И в исторической науке, ну, было некоторое такое не противостояние, но, тем не менее, разделение на микроисториков и макроисториков. У того и у другого направления есть, безусловно, там, подхода. Есть некоторые ограничения. Когда мы смотрим на макроуровне, мы теряем некоторые детали, мы теряем этого маленького человека. Когда мы смотрим на маленького человека, на микроуровень, мы можем не увидеть некоторые общие закономерности. Вот чем я люблю статистические методы, цифровую историю, тем, что она позволяет нам, не теряя детали, тем не менее видеть большие масштабы. У нас с профессором Корниенко несколько лет назад вышла статья цифровая историческая оптика, да, то есть именно о том, как цифровые и количественные методы позволяют совмещать микро- и макроподход и, соответственно, брать возможности и преодолевать ограничения и того, и другого подхода. Но для некоторых других гуманитарных наук, в частности, там, для филологии, да, вот такой макроуровень, он не был типичен. Для истории он был типичен, но сейчас мы получили возможность совмещения этих двух уровней, и это очень важно. Вот как раз Big Data здесь отлично вписывается. Мы можем брать тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы изображений или текстов, или тысячи карт самых разных типов источников и видеть, фиксировать какую-то динамику, какие-то особенности. Но при этом, выделив эти там кластеры, мы можем внутри этого кластера всегда спуститься на уровень отдельного конкретного источника, на уровень конкретного отдельного человека, если это у нас там база данных про миллионы людей, не знаю, в Англии или где-то еще. По Англии есть интересные просто примеры по исторической демографии и по огромным базам данных обычных людей, то есть вот самых обычных, простых людей. Вот да, я хотел попросить привести какой-нибудь пример вот этого сочетания микроистории и макроистории. Пример какого-нибудь исследования, может быть. Ну вот мне в голову приходит два таких примера, оба по Великобритании. Один про Лондон, где на основе огромного количества архивных источников собраны данные о множестве людей, обычных людей. То есть до определенного времени, когда мы говорили о статистических методах, мы больше говорили об источниках массовых, однотипных и часто формулярных. Да? То есть когда у нас есть некоторая там, карточка человека там, в базе данных МВД или там, в паспортном столе, там, в ЗАГСе, еще где-то. Просто чтобы наши слушатели могли представить, да, что такое формулярный источник. Вот. Но сейчас мы можем, благодаря технологиям, благодаря искусственным нейронным сетям, благодаря то есть, вот, возможностям искусственного интеллекта в том числе, мы можем работать со слабо структурированными данными, мы можем работать вообще с неструктурированными данными, но связывать внутри них данные. В разных архивах у нас могут быть документы по одному и тому же человеку. Или в документах одного человека могут упоминаться другие люди, с которыми он был каким-то образом связан. Родственники, коллеги, следователи, если мы говорим о преступнике, да, это называется linked data. Мы можем связать данные в источниках, которые изначально, ну, с точки зрения своей природы, были не структурированными, были не связанными. Мы можем такие связи устанавливать, создавая вот эти вот датасеты, создавая базы данных с миллионами записей об обычных людях. А что нам это дает? Это дает нам возможность на макроуровне посмотреть на общество. Когда мы можем оцифровать и потом какими-то автоматическими или полуавтоматическими методами распознать то, что у нас есть в этих источниках, и установить еще и связи между именами, которые в этих источниках упоминаются, то дальше мы можем получать огромное количество характеристик там, о том, насколько связано было общество, какие социальные сети, но не в смысле сегодняшних социальных медиа, а вот как эти социальные сети были устроены там, в 19 веке, в 18 веке. Тот проект, о котором я начала говорить, это даже не 19 век, это начиная с 17 века документы, оцифрованные по Лондону, и это миллионы людей. И это возможность, вот мы можем зайти на сайт этого проекта, он называется London Lives, ввести имя и найти людей с таким именем и найти, что про этих людей есть. Потом можем открыть эти документы, посмотреть, какие там люди еще упоминаются, посмотреть вот эти связи. Другой очень классный проект, тоже из Великобритании, проект про переписи, называется Integrated Census Microdata, да, интегрированные микроданные переписей. 180 миллионов персональных записей, то есть 180 миллионов человек 19-й, начало 20 века. Вообще переписи – отличный источник. С одной стороны, это источник формулярный и структурирован. С этим источником удобно работать. Он уже заранее структурирован. Нам не нужно заниматься его слабой структурой. Если, например, это текст завещания, да, то это вполне формальный документ, но он слабо структурированный. Если мы говорим про переписной лист, это четко структурированный документ. Но при этом, как это было в прежние годы, данные переписи обработаны, агрегированы, И дальше историки имеют дело с агрегированными данными. Самые первые источники, переписные листы, становятся не очень интересные, и они даже во многих странах были уничтожены, например. А что такое, простите, агрегированные данные? Агрегированные данные, когда мы уже получили, сколько у нас населения относится к одной религии, к другой религии, сколько мужчин, сколько женщин, сколько людей в каждой национальности, кто чем занимается. Но когда мы от первоисточников перешли к агрегированным данным, мы очень много потеряли в их потенциале для исследователя. Вот методология больших данных и современные компьютерные технологии дают возможность нам обратно туда спуститься, когда мы не потеряем этот микроуровень, когда у нас в базе будут данные конкретного переписного листа, конкретного отдельного человека. И вот проект как раз этот по переписям, проект из Великобритании, он так устроен. То есть есть группа ученых под руководством Кевина Шурера, которые делали вот эту огромную базу данных. И дальше есть часть этой базы, которая доступна всем желающим. Есть часть, которая доступна только исследовательским организациям. Потому что здесь, когда мы имеем дело с этими данными, еще стоят вопросы этические, вопросы, связанные с privacy, вопросы, связанные с персональными данными. И это отдельная серьезная задача. Мы не можем оцифровывать данные о людях в архивах и выкладывать их всех в открытый доступ. И это тоже часть современной цифровой истории. И создание больших баз данных и датасетов. Применительно как раз к privacy, вот к этическим вопросам в истории. Очень важная же часть вообще исторической науки последние несколько лет, да, это частная память и устная история. То есть это когда у тебя твой предмет исследования, он прям вот совсем перед тобой. Как бы невероятный уровень приближения, какой-то совершенно другой подход к интерпретации и всему прочему. Вот здесь как-то работают количественные методы? Да, работают. И если говорить там про микро-макроисторию, да, то для макроистории количественные методы работают давно. А для микроистории еще 10 лет назад мы говорили, что скорее не очень эффективны методы для микроистории. Сегодня для микроистории есть стек методов, которые интересны, эффективны и применяются, и очень быстро растут. Очень хорошим примером является действительно устная история. Есть там целое направление Digital Oral History. И последние годы, буквально лет 5, такие проекты появляются все в большем количестве и все больших и больших масштабов. Есть ассоциация устной истории, они занимаются не только digital, но в том числе и digital проектами, и появляются большое количество коллекций записанных интервью. Да, устная история работает с интервью. Ну, то есть мы можем говорить о, не знаю, очевидцах каких-то событий, можем говорить о воспоминаниях, можем говорить о там, детях репрессированных, например. То есть мы можем делать интервью под самые разные исследовательские задачи. Ну да, или какая-то локальная идентичность, вот эти все вещи. Безусловно, да. И таких проектов очень много, да. То есть если мы начнем искать коллекции интервью, их сегодня, ну вот тысячи, наверное, уже этих коллекций существует. Но, как вы верно сказали, в части работы с устной историей, работы с интервью, есть очень много вопросов privacy. И, соответственно, мы можем записать интервью, а дальше стоит вопрос, кому можем давать доступ к этим записанным интервью. То есть, что разрешает делать с этим интервью его герой. И вопрос ответственности исследователя, даже если герой нам, условно говоря, разрешил выкладывать доступ, можно ли это делать, не навредит ли это ему. Возможно, он не до конца понимает или еще что-то. И отсюда возникает задача того, что этот доступ нужно каким-то образом разграничивать. Почему вообще устная история вдруг стала на подъеме с точки зрения диджитал-технологий? Потому что появились технологии работы с речью, с аудио, распознаванием и самые-самые разные лингвистические технологии, не знаю, от определения эмоций до, не знаю, там, topic modeling, когда мы выявляем темы, о которых люди говорят. Ну, то есть, когда мы на эти интервью можем посмотреть всеми лингвистическими корпусными методами, которые существуют. С другой стороны, там нарастает понимание того, что коллекций и отдельных интервью очень много, нужно как-то это все систематизировать. И опять же, хорошо бы, чтобы для этого существовали инфраструктуры некоторые, а не то, чтобы каждая группа исследовательская или отдельный исследователь решал эту задачу сам. И вот такие проекты сегодня реализуются в разных странах. Ну, в том числе один из проектов делается в Германии, называется oralhistory.digital. Это инфраструктурный проект. То есть мы не просто записываем интервью, нам важно продумать инфраструктуру, платформу, как эти интервью хранятся, как они обрабатываются и как решаются вопросы доступа к отдельным коллекциям. И здесь есть интересный момент. Он состоит в том, что мы можем достаточно жестко решить вопрос privacy, но не потеряв доступ к отдельным источникам. И схема эта похожа на то, что делается в проекте совсем из другой оперы, да? Это проект Google Books. Там тоже есть вопрос, такой не privacy, а вопрос авторских прав. Гуглу нельзя выкладывать книгу целиком, но при этом можно искать по всей коллекции. Мы можем искать какую-то фразу, фразы, словосочетания на огромном массиве, но пользователю будет выдаваться небольшой фрагмент, а не вся книга целиком. И таким образом мы не нарушили ничьи права. И тут такой же подход, да? Тут тоже мы можем так делать. То есть мы можем заниматься исследованиями, интервью, там, не знаю, по каким-то сенситивным темам, например, связанным с репрессиями. Но делать это аккуратно. То есть мы, с одной стороны, не теряем микроуровень, а с другой стороны, мы получаем доступ, не нарушая никаких этических норм. Но в целом вопрос этики в цифровой истории — это очень-очень серьезный вопрос. А вот вы говорили, когда приводили в пример микроисторию и макроисторию, что там было не столько соперничество, сколько некоторое разделение, ну, специализация интересов, да, разных историков. И вот происходит ли то же самое с условно-цифровыми историками и нецифровыми? Я сейчас имею в виду не банальные какие-то вещи, типа «мне компьютер не нужен в архиве, мне удобнее без него», а какие-то более интересные, нетривиальные. Вот как это внутри исторического цеха все устроено и работает? Просто я знаю, что вот вы цифровой историк, но это же не означает, что есть некоторый железный забор, который для вас отделяет какие-то сюжеты условно-исторические, какая-то берлинская стена, с одной стороны цифровые историки, а с другой нет. Все очень сложно в этом смысле у историков. Это такой, я бы даже сказала, провокационный вопрос. Мне кажется, что вот эти процессы у историков идут сложнее и в значительной степени менее однородно, чем, например, у других гуманитариев. Мне хочется сказать, что противостояния нет. Мне хотелось бы, чтобы этого противостояния не было, потому что цифровая история, количественные методы в истории, историческая информатика, еще такой термин мы используем, оно никак не противоречит условно традиционной истории. Да? Это стек технологий, стек методов, это научное направление, у него есть свои возможности, у него есть свои ограничения, и это направление совершенно точно никак не отрицает там, другие методы. Оно отлично работает в совокупности с другими методами. Есть ли разделение внутри историков? Есть. Мне кажется, что в целом это нормально, у каждого из нас есть своя специализация. С другой стороны, если мы сегодня говорим о том, что человек занимается, например, экономической историей, то, наверное, странно, если он еще и не владеет стеком методов, завязанных на статистику. Но обычно владеет. Окей, наверное, иногда это противостояние, но мне кажется, что мы его преодолеем. Окей, последний, наверное, вопрос. Я знаю, что вы очень хотели рассказать про кейс, связанный с Венецией. Расскажите про него, пожалуйста. Кейс Венеции входит в кейс, он просто один из самых ярких, который называется Time Machine, машина времени. Есть проект такой же про Люксембург и еще про десятки европейских городов. Но идея в том, что мы пытаемся собрать в одном месте огромные, там, опять же, миллионы источников самого разного типа, формулярных, неформулярных, массовых, индивидуальных, текстовых, визуальных. И мы пытаемся строить, ну, условную машину времени. Для машин времени сегодня есть технология таймлайнов, когда мы можем вот посмотреть, как какое-то событие, какое-то место на оси времени располагается. И мы по этой оси времени можем идти и посмотреть, как за 1000 лет менялась Венеция. Мы можем по Венеции погулять, но не просто по улочкам, но еще и по линейке времени погулять. Вот. Ну и как бы окунуться в жизнь. Окунуться в жизнь, да. То есть обычно все-таки, когда мы говорим о цифровых проектах, мы сосредотачиваемся на какой-то одной технологии. Либо это один тип источников, либо это одна тематика, либо это один период, еще как-то. Здесь это такой комплексный подход, и мне кажется, это некоторый тренд текущего момента развития Digital Humanities, когда мы соединяем все вместе, плюс, как это позволяют сегодняшние технологии, делаем классную визуализацию, когда это интересно не только исследователям, но это интересно и для широкой аудитории, для простого обывателя. И в этом смысле Венеция нам всем интересна, всем понятно, и это очень классный кейс. И это часть большого проекта про десятки европейских городов. По некоторым городам у нас совсем небольшое количество документов, по некоторым городам это вот миллионы оцифрованных документов. Но важно, что они не просто оцифрованы, да, то есть они все соединены в набор моделей, ну, в том числе в модель временную. То есть это как бы не тривиальная 3D-модель, которая типа двигается, здания у тебя разрушаются и строятся новые, когда ты двигаешь шкалу, а это именно вот условно, я не знаю, как это назвать правильно, облако тегов или структура связей. Слушайте, очень бы хотелось, чтобы было так, да, то есть мы такая магия кино, да, то есть магия технологии. Мы все источники оцифровали, сложили их в мешок, и на выходе у нас получились красивые, живые, интерактивные модельки. Нет, так, конечно, не работает. То есть это более сложные процессы, которые требуют специалистов. Что значит, вот тоже у вас такая была фраза, простая 3D-моделька? У историков 3D-модельки очень непростые. Потому что что такое исторические 3D-реконструкции? Как сделать 3D-модель здания, если самого здания уже не существует? Это часто бывает работа нескольких людей с разными экспертизами. Экспертизы в архитектуре, экспертизы в источниковедении. То есть, когда мы пытаемся реконструировать здание или реконструировать группу зданий, которые разрушены, физически разрушены, мы смотрим, какие у нас источники есть. Это могут быть планы зданий, это могут быть фотографии, если нам очень повезло. Это могут быть художественные изображения этого здания, а значит, они не всегда точные. Это могут быть описания этих объектов архитектуры, да, то есть вплоть до того, что в каких-нибудь дневниках мы нашли там описание какого-то здания. И вот эта группа источников соединяется, чтобы здание восстановить. Ну, то есть, чтобы воссоздать его 3D-модель. Это очень нетривиальная задача, это очень ресурсоемкая, дорогостоящая задача, которая требует знания архитектуры, иногда знания строительства, более того, строительства в то или иное там, время, да, то есть какие строительные технологии были в то или иное время, и как оно могло быть построено или не могло быть построено. То есть, если мы хотим сделать серьезную научную реконструкцию историческую, это сложно. Это очень серьезные ресурсы, которые в том числе требуют объединения усилий не только отдельных ученых, но и сразу нескольких институций разного профиля. То есть это институции, связанные с хранением, да, то есть GLAM Institute, галереи, музеи, архивы, библиотеки. Это университеты, исследовательские коллективы. Это технологические какие-то компании, может быть, которые помогают это делать. Это вот так делается сегодня. И мне кажется, что те интересные проекты, которые сегодня существуют в цифровой истории, это пример того, как объединение разных институций и разных индивидуальных ученых позволяет делать очень классные вещи. Ну да, но как бы казалось бы, что во многом дело стало за двумя вещами. За тем, чтобы было достаточное количество источников, и за развитием технологий. И вторая вещь, но она как бы точно будет. Ну потому что просто технологии развиваются, это невозможно остановить, да? Слушайте, иногда проблема оказывается вообще достаточно в простых вещах. Да? То есть если у нас даже есть очень много денег и супероборудование, оцифровка все равно нетривиальный процесс. Я здесь вспоминаю наш визит в музей Штази в Лейпциге. Это даже не то чтобы пример про оцифровку, это пример про то, как все сегодняшние современные технологии не могут решить, казалось бы, не очень сложную задачу. В этом архиве хранятся прямо в мешках разрезанные документы. И это десятки мешков измельченных документов, которые теоретически совершенно точно можно совместить фрагменты и восстановить эти документы. Самый большой пазл в мире, да? Да, пазл такой. То есть они не сожжены, они не сгнили, они есть, они хранятся в архиве в хороших условиях, но они порезаны на мелкие кусочки. Их можно соединять. Есть программы, которые могут эти документы соединять. Нет устройства, которое может кусочки подавать. Я сейчас эту цифру, конечно, не вспомню, но они нам приводили, сколько тысяч лет потребуется, чтобы это сделать. Ну, в смысле, что если это делать вручную. Вот, в общем, ждем какого-то крутого робота. Ждем, да. Но на самом деле, если как бы посмотреть на это с какой-то конструктивной стороны, можно просто сказать, что все только начинается. А это так, безусловно. Все только начинается. Хорошо, Динара, спасибо вам большое. Вы слушали второй эпизод подкаста «Проверка связей», который Арзамас делает при поддержке Яндекс.Практикума, сервиса онлайн-образования, позволяющего из любой точки мира освоить IT-профессию или отдельные инструменты и навыки. Над выпуском работали я, Вячеслав Рогожников, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Алексей Бароненко, звукорежиссер Камиль Шеймарданов. Мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана, Марию Касаткину, Юлию Глухову, Ивана Бушуева и Марию Плевицкую. В следующем эпизоде подкаста мы поговорим о больших данных в археологии. И наш постоянный автор Александр Бутягин расскажет, как связаны математические методы, античная хронология и пирамидальные грузила.